«Только не продешевите», — зашептал Ройне. «Торгуйтесь крепче. Безопасный путь в Питер дорогого стоит». «Мы не торгаши», — обрезал Таран. «В метро люди мрут, как мухи. Голод, радиация, мутанты. Их спасать надо». В этот момент дверь отворилась, путники прошли в каюту. Внутри оказалось довольно уютно. Видавший виды диванчик, стеллажи с картами, большой хронометр на стене. За внушительным столом сидел опрятно одетый мужчина лет 60 и сосредоточенно записывал что-то в толстенный гроссбух. Форменная фуражка и отутюженный китель выдавали в нем капитана плавучей платформы. Оторвавшись на мгновение от бумаг, капитан кинул быстрый взгляд на гостей, кивнув на кресло. Путники расселись. Воцарилось молчание. «Ну, выкладывайте, что у вас?» — произнес он наконец. Глеб вытащил лоцию Балтийского моря, положил перед капитаном. Тот, непонимающе, посмотрел на обложку, пролистал несколько страниц. От внимания мальчика не ускользнуло то, с каким интересом человек в кителе разглядывал испещренные пометками карты. Достав из портсигара самокрутку, капитан закурил, поднял взгляд на гостей. «Что вы хотите за это?» Глеб покосился на Тарана, ожидая, когда тот заговорит. Но наставник, судя по всему, не спешил с ответом, пристально глядя на собеседника. «Чтобы людей эвакуировали из метро». Капитан промолчал. Затянулся, стряхнув пепел, посмотрел в иллюминатор. Выпустил струю сизого дыма. «Видите ли, попасть на мощный сможет далеко не каждый. На всех просто-напросто не хватит места. К тому же нам на острове не нужен абы кто. Больных и стариков у нас и так хватает, а вот от крепких и здоровых не откажемся. Тем более с этой книгой, — он кивнул на Луцию, — переход к Питеру становится реальным». «И как же вы собираетесь отбирать годных?» — с нажимом спросил Таран. «Вы зря так к этому относитесь. Остров уже много лет выживает лишь благодаря жесткой дисциплине и тяжелому труду каждого, вы слышите, каждого жителя. У нас все пределы, и стар, и млад, а дармоеды и инвалиды нам не нужны». Глеб вспомнил про хромоножку Нату. «Это что же получается, ей путь на остров закрыт?» «У меня знакомая в подземке», — отважился Глеб. «Она хромает, только хромает немного». «Это не страшно», — заверил капитан, — «сделаем исключение». Мальчик немного успокоился, обдумывая, кто еще из его знакомых может не попасть на остров. «У тебя, Таран, ведь тоже хворь какая-то есть?» — спросил вдруг человек в кителе. Мальчик не успел испугаться за судьбу наставника, поскольку капитан тут же продолжил. «Хотя, если она не заразна, то проблем с твоим переселением не будет. Нашей общине нужны опытные сталкеры, а ты, я слышал, весьма преуспел в этом деле». «Вот только мне не нужна такая община, которая людей сортирует. За тех, кого переправить решите, спасибо, конечно, но я пас. Ты уверен? Как в Питер соберетесь, меня не забудьте подкинуть. Там и разбежимся. Когда в Питер пойдете?» «Так сразу не отвечу. Мы, знаешь ли, не можем рисковать единственным плавсредством без веских причин. Один раз на мель уже садились, этого хватило, чтобы платформа на месяцы из строя вышла. С кондачка такие вопросы не решаются, сталкер. Да и не мне их решать. К вечеру на остров прибудем, там с начальством пообщаешься». Капитан покосился на хронометр. «Не смею задерживать. Рейна, поможешь гостям устроиться?» Словоохотливый финн еще добрых часа полтора показывал достопримечательности Вавилона. Как оказалось, это была не просто метафора их гида. Название прижилось, правда, в сокращенном варианте. В любом случае, звучало это гораздо лучше, чем скучная, плавучая буровая платформа. Когда Рейна привел их в огромную рубку управления, из динамика старенького радиоприемника как раз доносился гнусавый голос далекого диспетчера, монотонно зачитывавшего метеосводку. Потом сквозь шипение помех пробился еще один голос. Какой-то остряк запел в эфире скабрезную песенку, отчего диспетчер взбеленился. «Остров Малый! Опять ваши шуточки! А ну очистили эфир немедленно!» Таран легонько толкнул Глеба в бок, мол, вот тебе и сигналы в раскате. «А что, там у вас несколько островов?» — решил уточнить Глеб. «Недалеко от мощного еще парочка. Поменьше, конечно». Рейна мечтательно закатил глаза. «На Малом такие девицы есть, закачаешься». В это мгновение над платформой раскатисто загудела сирена. Режущий, прерывистый рев заставил людей заметаться по палубам. Мальчик со сталкером выбежали наружу. Кто-то истошно голосил в рупор. «Воздух! Воздух!» Паники не было. Женщины быстро попрятались в трюмах, мужчины разбежались по огневым расчетам, вставая у турельных пулеметов. Глеб посмотрел в небо. Туда, где, заслоняя выглянувшее из-за туч солнце, стремительно неслась огромная тень. Одного взгляда на бесконечные крылья экрана было достаточно, чтобы признать в пикирующем исполине старого знакомого. Слаженно заработали, залаяли многочисленные спаренные пулеметы. Тень в небе дернулась, зарыскала и, окатив людей упругой воздушной волной, проскочила над платформой, едва не задев верхушки буровых вышек. С оглушительным лязгом выстрелила массивная гарпунная установка. Вслед за бестией устремилась длинная с рядом острых крючьев стрела. Завизжал, стремительно раскручиваясь, барабан с стальным тросом. Исполин покачнулся, изогнул длинную шею, пытаясь в полете достать воткнувшееся в брюшину жало гарпуна. «Врубай!» — истошно заорали над ухом. Глеб с любопытством посмотрел вниз. Какой-то мужичок в ватнике деловито подскочил к трансформаторной будке и дернул рубильник. Воздух загудел, заныл от напора энергии, устремившейся по тросу. Мутант задергался всей своей огромной тушей, крылья его поджались, сведенные судорогой. Электрик отключил ток. Тварь беспомощным кулем обрушилась в море. Издырявленные в решето крылья забили по воде, окатывая людей солеными брызгами. Пулеметы замолотили прямой наводкой, побьющейся в агонии тушей. Вода у борта вспенилась, стремительно розовея. Охотники столпились у края нижней палубы. В дело пошли багры, сети, крючья. «К борту его! Цепляй! Вяжи!» Над краем платформы показалась уродливая голова исполина. Люди заохали, заахали, порскнули в стороны. Вновь залаяли спарки, вспахивая оскаленную морду длинными очередями. Мутант оглушительно взревел в последний раз, задергался в предсмертных конвульсиях и, наконец, обмяк. Перебитая бронебойными пулями голова монстра тяжело рухнула на палубу, лязгнув напоследок окровавленными челюстями. Охотники радостно завопили, обнимая и хлопая друг друга по плечам. Подобно муравьям, люди выныривали из убежищ, вливаясь в толпу у борта. Всем хотелось поглазеть на побежденного хищника. Ажиотаж, впрочем, довольно быстро спал, уступив место рабочей суете. Люди разбрелись по палубам, занявшись прерванными делами, и лишь несколько человек остались возле борта, чтобы покрепче привязать тушу мертвого исполина к платформе. «И часто у вас такое?» — поинтересовался Таран. «Бывает», — неопределенно отозвался Финн. «Только все реже с каждым годом. Просекли пернатые, что себе дороже. А остров так и подавно стороной облетают. На мощном одних только вышек понатыкано не подберешься. Пулеметы, огнеметы. Защита серьезная». Глеб попытался представить всю эту мощь и невольно содрогнулся. «Да, удачная охота сегодня». Ройна следил за суетой на борту. Глаза его горели. «Ничего не попишешь. Человек — хозяин мира. Таково его предназначение — крошить, перемалывать, потреблять. И в этом деле нам нет равных». Глеб покосился на собеседника. «А если все-таки есть?» «Что есть? Равные?» Ройна отмахнулся. «Ерунда! Это наш мир. А если какая тварь этого еще не поняла, наше оружие умеет убеждать. Право сильного, парень. Так-то». «Однажды мы уже использовали право сильного». Сталкер вздохнул. «Может, не стоит снова наступать на те же грабли?» Финн собрался было возразить, но тут его вызвали по каким-то срочным делам. Махнув рукой на прощание, бородач убежал. «Хвостун, я бы посмотрел на него рядом с кукловодом или блокадником, один на один». Мальчик зябко повел плечами. «Да им просто посчастливилось уцелеть после катастрофы и найти клочок чистой земли. По-моему, маловато, чтобы называться хозяевами мира». «Не бери в голову. Человеку свойственно считать себя сильным, и в этом его слабость». Таран с Глебом выбрались на верхнюю палубу, устроившись у самого борта. Вавилон, величаво вспарывая водную гладь, на всех парах шел к острову. На горизонте уже проступили неровные очертания далекой земли. С замиранием сердца мальчик смотрел вперед. Туда, где среди бескрайних морских просторов затесался небольшой клочок земной тверди, подаривший людям избавление и надежду, пищу и кров, новую жизнь и веру в будущее. Чем ближе Вавилон подбирался к мощному, тем отчетливее просматривались ряды двух- и трехэтажных домишек, из окон которых струился уютный свет. Будет здорово прогуляться по острову вдвоем, как ему представлялось в мечтах. Но на этом месте почему-то его фантазии всякий раз обрывались. О том, что будет дальше, Глеб не задумывался. Шум прибоя приятно ласкал слух. Одна за другой волны неторопливо накатывали на пологий, покрытый галькой берег, и так же степенно отступали, оставляя за собой шлейф густой белоснежной пены. У полосы прибоя в молчании сидели две одинокие фигуры. Небо розовело в преддверии близившегося рассвета. Утренний ветер легко передвигал массы воздуха над огромным водным пространством. Глеб был совершенно заворожен этим великолепным зрелищем. Вот уже несколько дней подряд они с Тараном приходили на берег рано утром, чтобы не пропустить восход солнца. Неделя пребывания на острове пролетела незаметно. В диковинку здесь было все – смех снующей повсюду детворы, аккуратные обжитые дворики, вымощенные булыжником улицы, клумбы с цветами, многочисленные забегаловки с дразнящими запахами еды, вечерние гуляния на центральной площади, уютно освещенной и принаряженной. Мальчик вздохнул. Гуляя по острову вдвоем, они с Тараном провели несколько замечательных счастливых дней. Однако теперь, когда эйфория прошла, Глеб вдруг понял, как он соскучился по своей московской. «Па, я ведь у тебя жить буду, когда в Питер вернемся!» Сталкер еле заметно улыбнулся, глядя вдаль. «А как же земля обетованная? Ты же мечтал найти ее!» «Я ее нашел, но сидеть на острове скучно! Ведь сам же говоришь, бойся бездействия!» Глеб залез в карман ветровки и вытащил наклейку с изображением далекого Владивостока. Прищурившись, сравнил картинку с панорамой острова. «К тому же, ведь должны же быть и другие неотравленные земли, куда можно переправить больных из метро или стариков!» Сталкер не спешил с ответом. Грустно было разбивать иллюзии этого повзрослевшего ребенка. Как объяснить ему, что мир изменился? Изменился непоправимо. Что надеяться на лучшее в этой новой реальности не просто глупо, но и опасно. Что человечество не имеет больше никаких прав на оставшиеся нетронутыми уголки этого мира. Ведь человек уже испортил все, до чего смог дотянуться. «Знаешь, Глеб, отравленный мир — полбеды. Гораздо страшнее отравленные души. Поэтому начинать стоит не с чистых территорий. Людей чистых искать надо. Таких, как ты».